Глава 4. Адвокатская фирма Needham Finch Pierce and Warner располагалась в доме номер 30 по Уолл-стрит, занимая целый этаж. В фирме работали 125 юристов. Здесь витал дух денег и присутствовала ненавязчивая роскошь, подобающая солидной организации с известным именем. Адам Уорнер и Стюарт Нитхэм пили утренний чай. Стюарту Нитхэму, одетому в безукоризненную твидовую тройку, было за 60. У него была вандейковская бородка. По его виду казалось, что он принадлежал к прошлой эпохе, но сотни его соперников обнаруживали, что, к сожалению для них, мозг Стюарта Нитхэма принадлежал 20 веку. Он был настоящий титан, но его имя знали только те, кого это касалось. Он всегда предпочитал оставаться в тени, используя свое огромное влияние на принятие законов, результаты правительственных встреч и государственной политики. Выходец из Новой Англии, он был настоящим затворником. Адам Уорнер был женат на внучке Нитхэма и являлся его протеже. Отец Адама был известным сенатором, а сам он блестящим адвокатом. С отличием окончив юридический факультет Гарвардского университета, он получил предложение о работе от самых престижных фирм страны. Он выбрал Needham Finch and Pierce, а через 7 лет стал полноправным партнером. Адам был привлекательным и обаятельным мужчиной, а его ум выгодно подчеркивал эти качества. Он держался уверенно, что привлекал женщин. Уже давно Адам дал себе зарок не иметь дел с любвеобильными клиентками. 14 лет он был женат на Мэри Бет и не был сторонником внебрачных связей. «Еще чаю, Адам?» — спросил Стюарт Нитхэм. «Нет, спасибо». Адам Уорнер ненавидел чай, но был вынужден пить его каждое утро на протяжении последних 8 лет, чтобы не обидеть своего тестя. Нитхэм собственноручно готовил этот отвратительный на вкус напиток. Сегодня у Стюарта Нитхэма было 2 новости, и, как обычно, он начал с приятной. «Вчера я встречался с друзьями», — сказал Нитхэм. Под друзьями, очевидно, подразумевались влиятельные финансисты страны. «Они считают, что неплохо бы тебе баллотироваться в Сенат США, Адам». Адам был приятно поражен. Зная скрытную натуру Стюарта Нитхэма, он был уверен, что разговор был гораздо серьезнее, иначе Нитхэм не стал бы и упоминать об этом. «Вопрос теперь в том, интересует ли это тебя? Ведь это изменит всю твою жизнь». Адам Уорнер прекрасно понимал это. Если он победит на выборах, ему придется переехать в Вашингтон, оставить адвокатскую практику и полностью изменить образ жизни. Он был уверен, что Мэри Бет будет в восторге, а что касается его самого, то не совсем. Но Адам умел принимать ответственные решения. К тому же он вынужден был признаться, что ему приятно обладать властью. «Меня это очень интересует, Стюарт». Стюарт Нитхэм удовлетворенно кивнул. «Хорошо. Им будет приятно это услышать». Налив себе еще чашку чая, он перешел ко второй новости. «Дисциплинарная коллегия адвокатов хотела бы поручить тебе одну работенку. Это займет у тебя не более 1-2 часов». «Что за работа?» «Насчет процесса над Майклом Моретти. Похоже, кто-то подкупил одного из молодых помощников». «Я читал об этом. Желтая канарейка». «Правильно. Судья Олдман и Бобби хотят, чтобы ее имя было вычеркнуто из списков представителей нашей достойной профессии. Я тоже придерживаюсь этого мнения». «И что от меня требуется?» «Быстренько все проверить, убедиться, что эта Паркер действовала вразрез с законом, попирая нормы этики, а затем предложить лишить ее звания юрист. Тогда ее вызовут в суд». «Ну, а там уже дело техники». Адам удивился. «А почему выбрали меня?» «У нас тут пара дюжин молодых адвокатов, которые смогут заняться этим». «Наш уважаемый окружной прокурор попросил, чтобы этим занялся именно ты. Он хочет быть уверенным, что ничего не сорвется». «Как мы оба знаем», — сухо добавил он, — «Бобби не является собой образец всепрощения. Он хочет повесить скальп Паркер у себя на стене». Адам Уорнер сидел, продумывая свой напряженный график работы. «Никогда не знаешь, какая услуга нам может понадобиться от окружного прокурора, Адам. Кви про кво. Одно вместо другого. Так что этот вопрос решен». «Ладно, Стюарт». Адам встал. «Может, еще чаю?» «Нет, спасибо. Чай был просто превосходный». Вернувшись в свой кабинет, Адам Уорнер вызвал одну из своих помощниц. «Синди, собери мне всю информацию об адвокате по имени Дженнифер Паркер». Улыбнувшись, она сказала: «Желтая канарейка». Все знали о ней. Вечером того же дня Адам Уорнер принялся за изучение стенограммы судебного заседания «Народ Нью-Йорка против Майкла Моретти». Роберт Ди Сильва прислал ее с посыльным. Было уже далеко за полночь, когда Адам закончил читать. Он попросил Мэри Бет пойти на званый ужин без него. Читая стенограмму, Адам пришел к выводу, что присяжные обязательно признали бы Майкла Моретти виновным, если бы не вмешалась судьба в лице Дженнифер Паркер. Ди Сильва вел процесс безукоризненно. Адам перешел к чтению показаний Дженнифер Паркер в кабинете судьи Уолдмана. «Ди Сильва, у вас высшее образование?» «Паркер, да, сэр». «Ди Сильва, вы выпускница юридического факультета?» «Паркер, да, сэр». «Ди Сильва, значит, когда посторонний человек дает вам пакет и просит передать его ключевому свидетелю в деле об убийстве, вы выполняете его просьбу? Не кажется ли вам, что это переходит все границы глупости?» «Паркер, все было совсем не так». «Ди Сильва, вы же сами рассказали, как это было». «Паркер, я имела в виду... Я не думала, что это посторонний человек. Я думала, что он из вашего штата». «Ди Сильва, что заставило вас прийти к такой мысли?» «Паркер, я уже сказала вам. Я видела, как он разговаривал с вами. Затем он подошел ко мне с пакетом, назвал меня по имени и попросил передать пакет свидетелю. Все это произошло так быстро, что...» «Ди Сильва, не думаю, что это произошло так быстро. Думаю, что вам понадобилось немало времени, чтобы организовать это. Кто-то подкупил вас, чтобы вы передали пакет». «Паркер, это неправда. Я...» «Ди Сильва, что неправда? Что вы передали пакет?» «Паркер, я не знала, что внутри». «Ди Сильва, значит, то, что вас подкупили, правда?» «Паркер, не надо искажать мои слова. Никто мне ничего не платил». «Ди Сильва, вы сделали это в качестве услуги?» «Паркер, нет. Я думала, что выполняю ваше поручение». «Ди Сильва, вы сказали, что этот человек назвал вас по имени». «Паркер, да». «Ди Сильва, а как же он узнал ваше имя?» «Паркер, не знаю». «Ди Сильва, хватит. Придумайте что-нибудь другое. Может, он просто угадал, как вас зовут? Может, оглядев зал заседаний, он подумал, вот стоит женщина, которую наверняка зовут Дженнифер». «Паркер, я уже вам сказала, что не знаю». «Ди Сильва, как долго вы состояли в любовной связи с Майклом Моретти?» «Паркер, мистер Ди Сильва, вы уже об этом спрашивали? Уже 5 часов без перерыва вы допрашиваете меня, я устала. Мне больше нечего добавить. Можно я отдохну?» «Ди Сильва, если вы попытаетесь встать со стула, я арестую вас». «У вас большие неприятности, мисс Паркер. Есть только один способ избавиться от них. Перестаньте лгать и говорите правду». «Паркер, я рассказала вам правду. Я рассказала вам все, что знала». «Ди Сильва, кроме имени человека, вручившего вам пакет. Я хочу знать, как его зовут и сколько он вам заплатил? Адам Уорнер прочитал еще 30 страниц стенограммы. Роберт Ди Сильва перепробовал все способы, разве что не бил Дженнифер Паркер резиновой дубинкой, но она стояла на своем. Закончив читать, Адам устало протер глаза. Было 2 часа ночи. Завтра он закончит дело о Дженнифер Паркер. К удивлению Адама, дело Дженнифер Паркер оказалось не таким уж и простым. Будучи человеком скрупулезным, он внимательно изучил биографию Дженнифер Паркер. Ему стало ясно, что ни в преступной, ни в какой другой связи с Майклом Моретти она не состояла. Но что-то не давало ему покоя. Уж слишком неубедительные доводы она приводила в свою защиту. Если бы она работала на Моретти, он придумал бы для нее надежную легенду. Но все ее объяснения были настолько наивными, что, похоже, она говорила правду. В полдень Адаму позвонил окружной прокурор. «Ну, как дела, Адам?» «Хорошо, Роберт. Я так понял, что роль палача Дженнифер Паркер возложена на тебя». Адам Уорнер недовольно поморщился. «Да, я согласился взяться за это дело. Я надолго упеку ее за решетку». Адама поразила ненависть, звучащая в голосе прокурора. «Не торопись, Роберт. Ее еще не лишили звания юрист». Ди Сильва хмыкнул. «Этим ты и займешься, мой друг». Его голос изменился. «Ходят слухи, что скоро ты перебираешься в Вашингтон. Хотел тебе сказать, что можешь рассчитывать на мою поддержку». Адам знал, что окружной прокурор был довольно влиятельным лицом. Он давно находился на этом посту и прекрасно ориентировался в коридорах власти. «Спасибо, Роберт. Очень тебе признателен». «Не стоит благодарностей. Надеюсь, что скоро услышу от тебя приятные новости». Он имел в виду Дженнифер Паркер. Девушка играла роль пешки в этой игре. Адам подумал над словами Роберта Ди Сильвы: «Я надолго упеку ее в тюрьму». После чтения стенограммы Адам пришел к выводу, что против Дженнифер нет явных доказательств. Пока она сама не сознается или пока не всплывет какая-нибудь информация, подтверждающая ее вину, Ди Сильва ничего с ней сделать не сможет. Он рассчитывал, что Адам даст ему возможность отомстить. Застенографированные ответы были ясными и точными, и все же Адаму хотелось услышать голос, пытающийся доказать свою невиновность, Дженнифер Паркер. Адама ждали неотложные дела и важные клиенты. Проще простого было махнуть на все рукой и исполнить просьбу Стюарта Нидхэма, судьи Лоренса и Роберта Ди Сильвы, но что-то удерживало его от этого шага. Взяв досье на Дженнифер Паркер, он сделал кое-какие заметки и принялся звонить в разные города. Адам ответственно подходил к каждому поручению и старался исполнить его как можно лучше. Он прекрасно понимал, каких трудов стоит получить юридическое образование и сдать экзамен на адвокат. Это звание было вознаграждением за годы упорной учебы, и он не собирался лишить его человека, пока не убедится в правильности такого решения. На следующее утро Адам вылетел в Сиэтл, штат Вашингтон. Он встретился с преподавателями Дженнифер, владельцем маклерской конторы, где она подрабатывала во время летних каникул, и некоторыми из его бывших сокурсников. Стюарт Нидхэм звонил Адаму в Сиэтл. «Чем ты там занимаешься? Здесь тебя ждут важные дела, Адам. Слишком долго ты возишься с этой Паркер». «Тут возникло несколько вопросов», — осторожно сказал Адам. «Через пару дней я вернусь, Стюарт». На том конце провода воцарилась тишина. «Понятно. Не надо тратить на нее больше времени, чем необходимо». К тому времени, когда Адам Уорнер вылетел из Сиэтла, он знал Дженнифер Паркер не хуже ее самой. Он создал ее мысленный образ на основании услышанного от ее преподавателей, сокурсников, владельца конторы, где она подрабатывала. Этот образ совершенно не был похож на тот портрет, который нарисовал ему Роберт Ди Сильва. Если, конечно, Дженнифер Паркер не была искусной актрисой, она никак не могла участвовать в заговоре с целью освободить такого преступника, как Майкл Моретти. И вот теперь, почти через 2 недели после того утреннего разговора со Стюартом Нидхэмом, Адам Уорнер стоял перед женщиной, чье прошлое он исследовал с такой тщательностью. Хотя Адам видел ее фотографии в газетах, у него захватило дыхание. Даже в старом халате, без косметики, с мокрыми волосами, выглядела она просто потрясающе. «Мне поручено расследовать ваше участие в процессе над Майклом Моретти, мисс Паркер», — сказал Адам. «Ах, вот как!» Дженнифер чувствовала, как в ней закипает ярость. Они никак не оставляли ее в покое. Им хочется, чтобы она платила за свою ошибку всю жизнь, но с нее достаточно. Когда Дженнифер заговорила снова, ее голос дрожал. «Мне нечего вам сказать, так им и передайте. Я совершила глупость, но, насколько я знаю, нет закона, карающего за глупость. Окружной прокурор думает, что меня подкупили». Она сделала жест рукой. «Если бы у меня были деньги, неужели я бы жила в таком убожестве?» Голос ее сорвался. «Мне все равно, что вы сделаете. Я только хочу, чтобы меня оставили в покое. А теперь уходите, пожалуйста». Развернувшись, Дженнифер вошла в ванную, с силой захлопнув за собой дверь. Она встала напротив зеркала, тяжело дыша и вытирая слезы. Она знала, что вела себя глупо. «Дура вдвойне», — хмуро подумала она. Ей надо было вести себя с Адамом Уорнером совсем по-другому. Вместо того, чтобы нападать на него, ей следовало попытаться объяснить ему, что произошло. Может, тогда бы ее не лишили звания адвоката. Но она знала, что все это впустую. Следующим шагом будет вызов в суд, и машина придет в действие. Ее дело будут рассматривать 3 юриста, которые дадут свои рекомендации дисциплинарной комиссии, а та, в свою очередь, губернаторской комиссии. Рекомендация известна заранее — лишение звания юрист. Ей будет запрещено заниматься юриспруденцией в штате Нью-Йорк. «Единственная радость», — горько подумала Дженнифер, — «это то, что я могу попасть в книгу рекордов Гиннесса как юрист с самой короткой карьерой в мире». Она снова залезла в ванну и теперь лежала, чувствуя, как теплая вода понемногу снимает напряжение. Она слишком устала, чтобы думать о том, что с ней будет. Она почти заснула, когда остывшая вода заставила ее вернуться к действительности. Она понятия не имела, сколько времени пролежала в ванне. Нехотя Дженнифер вылезла и стала вытираться. Она уже не чувствовала голода. После разговора с Адамом Уорнером у нее пропал аппетит. Дженнифер расчесала волосы и намазала лицо кремом. Она решила лечь спать без ужина. Утром она позвонит по телефону и договорится о поездке в Сиэтл. Открыв дверь ванны, она вошла в гостиную. Адам Уорнер сидел в кресле, листая журнал. Он поднял глаза и увидел перед собой обнаженную Дженнифер. «Извините», — пробормотал Адам, — Вскрикнув от неожиданности, Дженнифер скрылась в ванной, где набросила на себя халат. Когда она снова вышла из ванной, лицо ее пылало гневом. «Допрос закончен. Я, кажется, попросила вас уйти». Отложив журнал, Адам сказал: «Мисс Паркер, может, мы поговорим об этом спокойно?» «Нет». Ярость переполняла Дженнифер. «Мне нечего сообщить вашей дисциплинарной комиссии. Пусть катятся к черту. Мне надоело, что на меня смотрят, как на преступницу». «Разве я вас назвал преступницей?» — спокойным голосом спросил Адам. «А разве вы не за этим сюда пришли?» «Я сказал, зачем я пришел. Меня уполномочили провести расследование и выдать рекомендацию, лишать вас звания юриста или нет. Вот я и хочу вас выслушать». «Понятно. И как мне вас подкупить?» Лицо Адама окаменело. «Извините, мисс Паркер». Он встал и направился к двери. «Подождите». Адам вернулся. «Простите меня», — сказала Дженнифер. «Я в каждом человеке вижу врага. Извините». Я принимаю ваши извинения. Дженнифер внезапно вспомнила, что на ней старый халат. Если вы хотите поговорить со мной, то я сначала переоденусь. Хорошо. А может, поужинаем вместе? Дженнифер не знала, что ответить, но я знаю один французский ресторанчик, который прекрасно подходит для инквизиции. Это было уютное бистро на 56-й улице. Об этом местечке мало кто знает, — сказал Адам, когда они сели за столик. Оно принадлежит одной французской паре. Кухня просто великолепная. Дженнифер пришлось поверить Адаму на слово. Она была просто не способна ощутить вкус еды. Она не ела целый день, но из-за нервного напряжения у нее кусок в горло не лез. Она пыталась расслабиться, но у нее ничего не получалось. Как бы она себя ни убеждала в обратном, человек, сидящий напротив, был ее врагом. Однако Дженнифер была вынуждена признать, что он очаровательный мужчина, умный и интересный собеседник. При других обстоятельствах Дженнифер получила бы огромное наслаждение от такого вечера, но сейчас в руках этого незнакомца находилось ее будущее. В следующий час или два должна решиться ее судьба. Адам, как мог, пытался развеселить ее. Недавно он вернулся из Японии, где встречался с высокопоставленными чиновниками. В его честь был устроен банкет. «Вы когда-нибудь ели муравьев в шоколаде?» — спросил он Дженнифер. — Нет, — он усмехнулся. — Это немного лучше, чем кузнечики в шоколаде. Он рассказал ей, как в прошлом году охотился на Аляске, где на него напал медведь. Он говорил обо всем, кроме того, зачем он пригласил ее сюда. Дженнифер готовила себя к допросу, и когда, наконец, Адам коснулся этой темы, она почувствовала, как все тело ее напряглось. Покончив с десертом, Адам сказал: — «Я хочу задать вам несколько вопросов, только, пожалуйста, не волнуйтесь, ладно?» Дженнифер почувствовала комок в горле. Будучи не в силах вымолвить ни слова, она молча кивнула. «Я хочу, чтобы вы подробно рассказали мне все, что произошло в тот день. Все, что вы помните. Не спешите, время у нас есть». Сначала Дженнифер враждебно отнеслась к Адаму, заявив, что он может делать все, что хочет. Но, сидя с ним за столиком, слушая его спокойный голос, она почувствовала, что ей совершенно не хочется сопротивляться. Вся картина настолько ярко стояла у нее перед глазами, что ей больно было даже думать об этом. Больше месяца она пыталась все забыть, а теперь должна была вспомнить снова. Она прерывисто вздохнула. «Ладно». Запинаясь, Дженнифер принялась рассказывать о событиях того дня. Постепенно она стала говорить все быстрее и быстрее. Адам слушал ее, не перебивая. Когда Дженнифер закончила, Адам сказал: «Человек, который передал вам пакет, был ли он в кабинете окружного прокурора, когда вы принимали присягу?» «Я уже думала об этом. Честно говоря, не помню. Там было много людей, и я никого из них раньше не видела». «И этого человека раньше не встречали?» Дженнифер беспомощно покачала головой. «Не знаю. Думаю, что нет. Вы сказали, что видели, как он разговаривал с окружным прокурором перед тем, как подойти к вам и передать пакет. Вы видели, как окружной прокурор передал ему этот пакет?» «Нет». «Вы уверены, что тот человек действительно разговаривал с окружным прокурором, или он просто стоял рядом с ним?» «Извините, у меня все смешалось в голове. Я не знаю». «Как вы думаете, откуда он узнал, как вас зовут?» «Не знаю». «А почему он выбрал вас?» «Очень просто. Он, наверное, разглядел во мне идиотку». Она покачала головой. «Не знаю. Извините, мистер Уорнер». «Это был крупный процесс», — сказал Адам. «Окружной прокурор Ди Сильва давно охотился за Майклом Моретти. Пока вы не появились, Моретти был у него в руках. Не думаю, что окружной прокурор вам это простит». «Я сама не могу себе этого простить». Дженнифер не могла винить Адама Уорнера за то, что он делал. Он просто выполнял свою работу. Они хотели ее уничтожить, и им это удалось. Адам Уорнер был не виноват. Он всего лишь был орудием в их руках. Внезапно Дженнифер захотелось остаться одной. Она не хотела, чтобы кто-то видел ее страдания. «Извините», — сказала она, — «я себя не очень хорошо чувствую, мне бы хотелось вернуться домой». Адам изучающе посмотрел на нее. «Может, вы почувствуете себя лучше, если я вам скажу, что собираюсь рекомендовать комиссии не лишать вас звания юрист?» Дженнифер понадобилось время, чтобы до нее дошел смысл сказанного. Она внимательно посмотрела в его голубые глаза за стеклами роговых очков. «Вы серьезно? Для вас ведь очень важно остаться юристом». Дженнифер вспомнила отца, его уютный кабинет, их беседы, долгие годы учебы в университете, свои мечты и надежды. «Мы будем с тобой партнерами, Дженни. Давай поскорее получай диплом юрист». «Да», — прошептала она, — «уж если вы смогли выдержать такой нелегкий старт, то я верю, что вы будете хорошим юристом». Дженнифер благодарно улыбнулась. «Спасибо, я постараюсь». Она снова мысленно повторила «я постараюсь». Теперь ее уже не волновало, что ей приходится делить скромное помещение вместе с частным детективом и сборщиком налогов. Это ее адвокатская контора. Она юрист и может заниматься юриспруденцией. Ее охватило чувство ликования. Она посмотрела на Адама и поняла, что всю жизнь будет благодарна этому человеку. Официант принялся убирать со стола. Дженнифер пыталась заговорить, но ей хотелось плакать и смеяться. «Мистер Уорнер, после всего, что вам пришлось пережить, я думаю, вы можете называть меня Адам», — серьезным голосом сообщил он. «Адам, да. Я думаю, что это не повлияет на наши отношения, но...» Дженнифер застонала. «Я просто умираю от голода».